видеть мир твой вечный храм, и ночь, и волны, и зарю, дал видеть мир твой вечный храм, и ночь, и волны, и зарю. Пускай мученья мне грозят, благодарю за этот миг, за все, что сердцем я постиг, о чем мне звезды говорят, за все, что сердцем я постиг, о чем мне звезды говорят. Тебя, Господь, любовь твою хочу воспеть от всей души, от радости я слезы лью. Во мне ты чудо совершил, от радости я слезы. Вечная я.